بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги «Аль-Исбах» في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح Правило следующее, 26-е, которое гласит «Аннум юхазируна мин аль-ибтидаи фи ддин» ومن القول على الله بلا علم. Они, то есть Аль-Сунна валь-Джамаа, предостерегают от новшеств, нововведений в религии и от того, чтобы говорить об Аллахе без знания. Приводятся в качестве доказательства этого правила слова Аллах Субхана ва Тааля из сура Аль-Хадид, 27 аят. Сумма кафейна аля асарихим бирусулина. وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل. А потом мы отправили по следам их посланников наших и отправили Иису вслед за ними, Иису ابن مريم, и дали ему Евангелие. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. И сделали мы в сердцах тех, которые последовали за ними, сочувствие и милость. Что касается монашества, то они изобрели его, мы не предписали им его, если только не желая лика, довольства Аллаха, и не соблюли они его так, как должны были соблюсти, должным образом. Ярхамукаллах. فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ И мы дали тем, которые уверовали из них их награду, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Многие из них нечестивцы. Сура Аль-Хадид. Шейх Ислам Утеймия говорит, рахималлаху та'аля, в этом аяте нет похвалы монашеству. И нет похвалы тем, которые подменили религию, заменили религию Аль-Масиха. То есть Иисуса, Иса алейхиссалям. Здесь есть похвала тем, которые последовали за ним, и в сердцах которых Аллах Субхану Таля поместил милосердие и сочувствие. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً И поместили мы, и сделали в сердцах те, которые последовали за ним, сочувствие и милость. Потом Аллах Субхану Таля говорит, потом وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا После этого только Аллах Субхану говорит, а монашество они изобрели, ма катабнаха алейхим. То есть, ибтадауха от бид'а, то есть это ересь, новшество, которое они ввели. Ма катабна алейхим, мы не предписывали им его. И, то есть, они изобрели, придумали, ввели в качестве религиозного новшества монашество, и мы не предписывали им этого, говорит Аллах Субхану Таля. Аллах Субхану Таля не установил в шариате это поклонение, монашество. И не сделал дозволенным и установленным для них это. Нет, Аллах Субхану Таля отрицает, что Он сделал это предписанием для них. Так же, как Аллах Субхану Таля отрицает то, что изобрели язычники. Аллах Субхану Таля отрицает, что Он установил это для них. Язычники говорят, в суре Аль-Маида приводится в 103-м аяте, «Ма джаляллаху мин бахира, валя саиба, валя василя, валя хам». Аллах не делал ни бахира, ни саиба, ни василя, ни хам. Что это такое? Это все животные, разные виды животных, разных возрастов там, или разных положений, которые мушрики посвящали их своим идолам. То есть запрещено было их резать там, или доить и так далее. Посвящались они идолам. И Аллах Субхану Тааля, да, мушрики говорили, что это Аллах установил так. И Аллах Субхану Тааля отрицает то, что Он установил для них это. И точно так же отрицает, через самое время говорит, Аллах отрицает и монашество, что Он установил его для христиан. И вот это отрицание того, что Он установил для них эти бидаты, это в то же время подтверждение Аллахом того, что Он для них установил. То есть отрицание того, что является бида, является подтверждением, наоборот, тех обрядов, которые Аллах установил. Аллах Субхану говорит, «Ликуллин джаальна минкум шариатан ва минхаджа». Для каждого мы сделали из вас шариат и обряды поклонения и минхадж, и путь. Сура Аль-Маида. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Рикулли умматин джаальна мансаканхум насику». Для каждой уммы мы сделали обряд поклонения, который они выполняют. Что касается монашества, то они придумали его, Аллах Субхану Тааля не установил его для них. Поэтому, а после этого Аллах Субхану Тааля говорит дальше в аяте: «Илля бтигаа ридуан Аллах». Предванилля. Если только не ради стремления к довольству Аллаха. Некоторые неправильно понимают, говорят, значит, Аллах установил его, то есть Аллах не установил его, но если ради стремления к Аллаху, тогда можно. Хорошо? Нет. Правильно понимать так, что мы не предписали им ничего, кроме стремление к довольству Аллаха. Стремление к довольству Аллаха путем совершения того, что Он приказал, а не путем того, что изобретено и введено в религию. И шейх Ислам Тимия говорит, это называется истисна мункатиа. То есть, как бы исключение с разрывом. Хорошо, то есть, как бы оторванное исключение. Монашество мы им не предписывали, они его изобрели, хорошо. А потом исключение, это уже не связано с этим, а исключение «Илля бтига ридуан илля», а мы им предписали только что. Стремиться к довольству Аллаха путем совершения того, что предписал им Аллах. В обоих сахиха, то есть в этом аяте, значит, мы привели этот довод и тафсир этого аята, да, шейх Ислам Ибн Таймия. В этом аяте содержится указание на что? На запрещенность новшеств религии, на порицание Аллахом Субхану ва Тааля новшеств религии и требование им искать довольство его путем совершения того, что он установил. В обоих сахиха приводится сообщение о том, что пришла группа людей из подвижников пророка, алейхиссалям, к нему. Три человека, да, группа из трех человек. Один из них сказал: «Я буду поститься все время и не буду разговляться». Другой сказал: «Я буду все время совершать ночной намаз, не буду спать». Третий сказал: «Я не буду жениться на женщинах». Четвертый сказал: «Я не буду кушать мясо». Пророк, алейхиссалям, обратился к людям потом с проповедью и сказал: «Ма балю риджалин, что скажете о людях? Якулу ахадун каза ва каза», которые говорят вот то-то и то-то. «Лакинни суму ва уфтир, ва акуму ва анам, ва тазаводжу ниса, ва акулю лахм». Что касается меня, то я и пощусь, и разговляюсь, и выстаиваю намаз ночной, и сплю, и женюсь на женщинах, и ем мясо. «Фаман рагибан суннати фалейса минни», а кто отвращается от моей сунны, тот не от меня. В Сахих аль-Бухари приводится сообщение о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, однажды увидел одного человека, который стоит под солнцем. На солнце, и сказал: «Махаза, это что?» Сказали: «Хаза Абу Исраиль». Это Абу Исраиль. «Назара якума фишемси ва ла ясадир». Он дал обет, что он будет стоять под солнцем и не будет заходить в тень. «Ва ла ятакалляму ва ясум». И не будет разговаривать, и будет поститься еще при этом. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Муруху фали яджлис ва ла ясадилля ва ла ятакаллям ва ла ютимма саумаху». Прикажите ему, пусть сядет. Во-первых, он приказал стоять. Пусть сядет. «Валестазилля», пусть укроется тенью. Он дал обет, что? Под солнцем стоять. «Валетагаллям», пусть разговаривает. Он дал обет молчания. «Валиютимма сомма», что касается поста, пусть продолжает свой пост. Также хадис, указывающий на порицание бидатов. В Сахихе Муслима сообщается от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал, говорил в своих хутбах: «Хайруль каляме каламуллах, ва хайруль хади хади Мухаммадин, ва шарруль умури мухдасатуа, ва куллу бидатин валяла». Лучшее слово – это слово Аллаха, лучший путь – это путь Мухаммада, худшее из деяний – это новшество, каждая ересь – это есть заблуждение, каждое нововведение – есть заблуждение. И сказал, алейхиссалату вассалям, «Вурда бну Нияру, шаату кашаату лахм». Овца твоя – это овца, просто мясо. Хорошо, овца твоя – это просто мясо. Привели оба шейха от Аль-Бара. То есть, смысл этого, что она не… то есть, эта овца не была зарезана в соответствии с принципами шариата, хорошо, то есть как с принципами курбана, как должно резаться, так как это угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо. Аллах Субхану ва Тааля говорит здесь. Начинается цитата Ибн Аль-Кайима из Мадариджи Саликин, где он приводит сначала слова Аллаха Субхану Тааля сура Аль-Араф: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Скажи: поистине запретил мой Господь лишь мерзости, явные из них и скрытые, и грех, и посягание без права. И чтобы предавали вы Аллаху в сотоварищи то, с чем он не спасал никакого знания. И чтобы вы говорили об Аллахе того, чего не знаете. Этот аят из сура Аль-Араф, 33 аят, приводит Ибн-Аль-Кайим, а потом говорит: говорить об Аллахе без знания – это самый строгий из всех запретов и самый страшный из грехов. Поэтому упоминается здесь на четвертом месте из запретов, которые здесь упоминаются. Из тех запретов, то есть запреты, которые здесь упоминаются, это из тех запретов, в которых сошлись все шариаты, все ниспосланные Аллаху Субхану ва Тааля шариаты, религиозные учения. Эти запреты... запрещенные вещи, которые ни в каком состоянии, никогда, ни при каком случае не могут быть разрешенными. Все шариаты едины в этом здесь, сошлись в этом. Они могут быть, эти вещи, только харамом, говорит он. Не как, например, мейта, мертвечина, или как кровь, или как мясо свиньи. Эти вещи иногда дозволены, иногда недозволены. Хорошо? Что касается мухаррамата, вообще говорит, то они делятся на два вида. То, что запрещено само по себе и не бывает никогда ни при каких обстоятельствах дозволенным. И то, что запрещено таким образом, что иногда запрещено, а иногда нет. Аллах Субхану ва Тааля говорит по поводу вещей, которые запрещены всегда, при любых обстоятельствах. Хорошо? Сами по себе, как раз в этом аяте, он говорит: «Куль иннама харрама рабби аль-фавахиша». Запретил Господь мой мерзости. «Малзахара минхам абатан». Явные из них и скрытые. Это во всех шариатах так. Это абсолютное запрещение, абсолютный тахрим. Никогда не, мерзости не могут быть что? Халялем. Потом переходит к Аллаху к упоминанию харама еще более страшного, еще более строгого запрета. Он говорит: «Валь исма и грех, валь багья бигайриль хак, и посягание без права». Потом переходит к тому, что еще больше, и говорит, что предавали вы сотоварищи Аллаху то, чем не спасало никакой власти, чтобы вы говорили об Аллахе то, чего не знаете. Это самое великое из того, что здесь запрещено. Самый великий запрет Аллаха и самый великий грех. Потому что он включает в себя возведение лжи на Аллах Субхану ва Тааля. Причисление ему, приписывание ему тому, что ему не подобает. Изменение его религии, подмена его религии, отрицание того, что он подтвердил, наоборот, подтверждение того, что он отрицает. Потому что этот грех подразумевает названием истины того, что Аллах назвал ложью, и наоборот, названием ложью того, что Аллах сделал истиной, назвал истиной. Потому что этот грех подразумевает вражду с теми, кого любит Аллах. И наоборот, любовь к тем, с кем враждует Аллах. Любовь к тем, кого ненавидит Аллах, и ненависть к тем, кого любит Аллах. Потому что этот грех подразумевает описание Аллаха такими качествами, которые не соответствуют его величию. Будь то его сущность, связано ли это с его сущностью, или связано с его атрибутами, или с его словами, или с его действиями. Поэтому среди видов запрещенных вещей это самая страшная вещь у Аллаха Субхану ва Тааля и самый страшный грех. И этот грех и есть основа всякого ширка. Говорить об Аллахе без знания. Хорошо? То, чего человек не знает. Это есть основа всякого ширка, всякого куфра. И на этом построены бидааты все, и на этом построены все заблуждения. Всякая ересь, говорит он, которая вводит людей в заблуждение, которая есть в религии, ее основа какая? Аль-каул аль-Аллах биля ильм. То есть, говорить об Аллахе без знания. Слова об Аллахе без знания. Поэтому предшественники, они очень строго порицали, имамы, очень строго порицали людей, которые говорили об Аллахе без знания в разных землях и предупреждали, предостерегали от этого очень строго. И до такой степени, то есть доходило до такой степени их предостережения и порицания этого, то есть говорить об Аллахе без знания, какого не достигало их порицания ими мерзости и беззакония, и посягания на что-то без права, потому что вред от бидата, и то, как он разрушает религию, и то, как он противодействует, ересь, как она противодействует религии, больше и страшнее. И Аллах Субхану ва Тааля порицает тех, которые относят к его религии разрешение чего-то или запрещение чего-то без довода от Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ля такулу лима тасифу альсинатукум аль-казиб, хаза халяль, ва хаза харам». Не говорите то, что ложно описывают ваши языки. Это харам, это халяль. Аяты суры Ан-Нахль, 116 аят. Это из Мадариджи Саликин Аль-Каима, рахималлаху тааля. Дальше приводится цитата его из Аль-Фаваид, сказано: «Всякий человек из обладателей знаний, который отдал предпочтение мирскому и возлюбил его, обязательно скажет об Аллахе что-то, что не является истиной. В своих фетвах, в своих суждениях, в своих сообщениях. Потому что законоположение Аллаха Субхану ва Тааля зачастую не соответствуют стремлениям людей. Хорошо? Законоположение Аллаха Субхану ва Тааля зачастую не соответствует стремлениям людей. Особенно людей, которые имеют власть, лидерство, те, которые следуют за шубухатами, за ложными домыслами. Они могут достичь своих целей только если они опровергнут истину. Как правило, да, только если они опровергнут истину, либо пойдут наперекор истине. То есть они могут достичь своих целей только в основном так. И если какой-то алим или какой-то правитель любят лидерство, следуют за страстями, то они могут сделать это, то есть достичь этого только, если они отвергнут ту истину, которая противостоит тому, к чему они стремятся. Особенно если у него есть шубха, то есть есть какой-то ложный домысел, ложное понимание. И тогда совмещается у него шубха, то есть ложное понимание, совмещается шахва, то есть страстное стремление к чему-то, да, и побеждает в итоге аль-хава, то есть страсть побеждает в итоге. И тогда истина скрывается, и истина закрывает, правильность закрывает свое лицо перед ним. Если же, то есть смотрите, если у него есть шубха, хорошо, если есть у него стремление к чему-то, то в таком случае совмещается это шубха, то есть это ложное понимание, и еще стремление, страстное, то есть страсть, да, к чему-то совмещаются, и тогда побеждает страсть, и тогда истина, что скрывается от этого человека, тогда, естественно, хукм будет у него что? Не соответствовать истине. А если же истина очевидна, то есть не скрыта, и здесь нет никакого, ничего сомнительного, ничего неясного, то в таком случае этот человек, который желает достичь своей цели, он осмеливается уже открыто идти наперекор истине, и он говорит: «Я могу найти выход, я покаюсь. Я найду выход в виде покаяния». Хорошо. И о таких, и о подобных, Аллах Субхану Тааля говорит: «Фахаляфа мин бааде им халаф». И после них последовало поколение «Адау ссалату ва таба'у шахават». Они оставили намаз и последовали за страстями. Сура Марьям. И говорит Аллах Субхану Тааля также: «Фахаляфа мин бааде им халфун ва рисуль кита». А после этого последовало поколение, которое наследовало книгу. «Яхузуна арада хазаль адна». Они берут мирские интересы, следуют за ними. «Ва якулуна саюгфару ляна». И говорят: «Будет прощено нам». А когда какой-то другой интерес, подобный, опять возникает, мирской, они снова берут его. Разве не взят с них завет, завет книги, писания, что они должны говорить об Аллахе только истину? Разве они не учили то, что в писании? А вечная обитель лучше для тех, которые боятся. Разве вы не поразмыслите? Сура Араф, 169 аят. И Аллах Субхану Тааля сообщает, что они берут вот этот вот низкий, земной какой-то удел, чтобы получить какой-то, чтобы добиться своего какого-то этого земного интереса, хотя знают, что это харам. Знают, что это харам. И говорят: нам будет прощено. А если другой какой-то интерес возникает, опять же, из низкого удела что-то, они опять его берут. И они упорствуют в этом. И это побуждает их потом к тому, что они начинают говорить об Аллахе не истину. Они говорят: это есть хукм Аллаха, есть его шариат, есть его религия. Хотя они знают, что его религия, его шариат и его законоположение не соответствуют этому. Или они не знают, что это его религия, его шариат, это хукм. Иногда они говорят об Аллахе того, чего не знают. Иногда говорят на Аллаха ложь, когда знают истину. Хорошо. Те же, которые боятся Аллаха, то они знают, что вечный мир лучше, чем этот мир. Это все выводы из этого аята, да? Что вечный мир лучше земного мира. И поэтому любовь к положению, к лидерству, страсть не может заставить их отдать предпочтение мирской жизни перед вечной. А путь к достижению этого – крепко держаться Курана и Сунны и обращаться за помощью к терпению и к молитве, и думать об этом мире, о том, что он бренен, о том, что он презренен, а что ахира – вечный мир и устремление к ней – что ахира вечна, что стремление к ней, о вечности ахира и о стремлении к ахира, к вечной жизни. Что касается первых, то они обязательно выдумают в религии, помимо того, что они выдумывают в религию что-то, то есть делают какой-то бедат в религии, еще обязательно у них будет и грех в деяниях, то есть переход границ, нечестие в деяниях. То есть у них соберутся эти две вещи в них. Совместят они две вещи. Потому что следование за страстью, оно делает слепым сердце. И человек потом не может уже различать между сунной и бидра. Или переворачивается у него сунная бидра, и он считает бидра сунной, а сунну считает бидра. И это беда тех обладателей знания, тех знающих, которые отдают предпочтение мирскому и следуют за лидерством и следуют за страстями. Это приводится в Аль-Фаваид. То есть, таким образом, подытоживая эту главу, можно сказать то, что приводится в Дару Та'арад Аль-Акль, слова, где сказано: каждый человек, который ненавидит что-то из Курана или Сунны, то в нем есть вражда по отношению к пророку, алейхиссалату вассалям, в зависимости от степени его ненависти к Курану и к Сунне. То же самое, вернее, а наоборот, тот человек, который любит это, то в нем столько, значит, любви и близости к пророку, алейхиссалату вассалям, сколько в нем есть любви к Курану и к Сунне. Это что касается этой главы, этого правила, о том, что Ар-Сунна валь-Джамаа, они предостерегают от введения новшеств в религию и о том, чтобы говорить об Аллахе без знания. Следующее правило, 27-е. Сказано нам «Ихазиру мин тарихати аль-бидъа фирами маль-улама ас-сайрин аля тарихати салиф-ас-салих». Ар-Сунна предостерегают от пути аль-бидъа, то есть от пути сторонников различных нововведений, которые порочат ученых, следующих по пути салиф-ас-салих, праведных предшественников. Здесь из сура Аль-Исра, 73 аята, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваин каду лаяфтинунака ани лази аухейна илейк, литавтари алейна гайра, ваиза латтахазука халила». Они во что бы то ни стало хотят, хорошо, и вот-вот они чуть тебя не сбили от того, что мы внушили тебе, чтобы ты возвел ложь на нас. Хорошо, чтобы ты сказал нас не то. Уайзалят тахазука халиля. И тогда они взяли бы тебя своим другом. Хорошо, они стремятся к этому. Суры Тауба. Лау хараджу фикум азадукум илля хабаля. Вала удару хилалакум. Ябгунакум ульфитната вафикум саммауна лахум. Валлаху алимум биззалимин. Если бы они вышли вместе с вами, то они добавили только вам вреда, и они бы посеяли среди вас фитну, потому что среди смуту, потому что среди вас есть, и были бы среди вас такие, которые послушали бы их. Валлаху алимум биззалимин. Аллах лучше знает беззаконников. Следующий аят из суры Аль-Ахзаб. Ашихатан алейкум. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Они скупы по отношению к вам. Когда приходит страх, то ты видишь, что они смотрят на тебя, глаза их вращаются, как человек, который лишается чувств, боясь смерти. А когда уходит страх, то они тогда начинают своими острыми языками говорить о вас, будучи скупыми на благо. «Уляйка лям юмину» – эти, которые не уверовали и сделали тщетными их деяния, и это для Аллаха легко. И следующий аят из суры Ниса, 63 аят, Аллах Субхану Тааля говорит: «Уляйка лязина яляму Аллаху ма фи кулюбихим, фаарид анхум ва изхум ва куллахум фи анфусим кавлям балига». Это те, которых знает Аллах Субхану Тааля, что в их сердцах, так отвернись от них и увещевай их, и скажи им о них самих слово веское. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, говорит: то, что вы говорите, то есть это говорит он своим оппонентам, хорошо? Ваши слова о необходимости мягких слов, мягкого обращения и обращения тем, что лучше, то вы знаете, что я больше, чем кто-либо, использую это. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит. То есть мягкое обращение и обращение тем, что лучше. Как никто другой, я использую это. Но у каждой вещи есть свое место. И каждая вещь хороша на своем месте, говорит он. И поскольку Аллах Субхану Тааля приказал проявлять строгость к человеку, который посягает на книгу Аллаха и Сунну, то нам приказывается опровергать то, что они говорят. Нам не приказано обращаться к ним тем, что лучше, к таким людям. С тем, что лучше. Хорошо? То есть, там, с мягкостью и так далее. Ибо известно, что Аллах сказал: «Валя тахину, валя тахзану, антуму ля'алаун, ин кунту му'мини». И не проявляйте слабость, и не печальтесь, в то время как вы выше, если вы верующие. Поэтому тот, кто верует, то он выше, согласно тексту Корана. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Валиля аль-Иззату вали Расули вали Му'минин». И Аллаху принадлежит величие и посланнику, и верующим. Сура Аль-Мунафикун, 8 аят. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна аллазина юхаддуна Аллаха ва Расула улайка фил азаллин». Те, которые враждуют с Аллахом и его посланником, они среди нижайших, среди презреннейших. «Катаб Аллаху ла аглибанна анава Русули». Постановил Аллах, что одержу победу я и мои посланники. Сура Аль-Муджадаля, 20-21 аят. И Аллах Субхану Тааля, Он выполнит свое обещание для тех, кто, для таких людей, кто бы он ни был. Также следует знать, говорит он, или необходимо знать, и обязательно знать, что не разрешается ни согласно доводу разума, ни в религии не разрешается искать довольство творений по двум причинам. Во-первых, это невозможно. Шафий сказал: довольство людей – это цель, которую не достичь. И поэтому ты должен делать то, что исправит тебя. И придерживайся этого, и оставь все, что кроме этого, не беспокой себя этим, не утруждай себя этим. Итак, во-первых, потому что довольство людей не достичь. То есть человек, который в угоду людям хочет все делать, в ущерб религии. Это нельзя делать ни в религии, ни согласно религии, ни согласно доводам разума этого нельзя делать. Во-первых, потому что это невозможно, привели слова Шафи. Во-вторых, потому что нам приказано искать довольство Аллаха и его посланника. Хорошо. «Валлаху ва расулюху ахакку айюрду», сказано в суре Тоба. Аллах и его посланник имеют больше права на то, чтобы вы искали их довольство. Поэтому мы должны бояться Аллаха Субхану Тааля, не должны бояться кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Как говорит Аллах Субхану Тааля: «Фаля тахафун ва хафун ин кунту му'мини». «Так бойтесь же меня, не бойтесь их, если вы верующие». Сура Аль-Имран, 175-м аяте. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Фаля тахшау наса вахшау». «Не страшитесь людей, страшитесь меня». В Сура Аль-Маида, 44-м аяте. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Фа ияя фарахабун». «И меня бойтесь». В Суре Нахр, 51-м аяте. И говорит: «Фа ияя фаттакун». «Передо мной благоговейте». В Суре Аль-Бакара, 41-м аяте. Поэтому мы должны бояться Аллаха Субхану Тааля, благоговеть перед Ним. И бояться Аллаха Субхану Тааля в отношении людей тоже. В отношении людей, в нашем, как мы относимся к людям, бояться Аллаха при этом. Хорошо? То есть не притеснять их ни своими сердцами, ни своими органами. Не обижать их, посягая на их права, ни сердцами нашими, ни нашими органами. Но не бояться их в Аллахе, то есть не бояться их таким путем, что оставлять ущерб страха перед Аллахом, таким образом, что оставлять то, что приказал Аллах, приказал его посланник, боясь людей. Этого нельзя делать. И тот, кто следует этим путем, то есть путем, что он боится Аллаха в отношении людей, то такой человек получит хороший результат. То есть результат будет принадлежать ему. Аиша, радиаллаху анха, написала Муавии, радиаллаху анха, такое письмо. После вступления написала Мабаат, а затем: «Фаинну ман ильтамаса ридан нас бисахатилла, сахиталлаху алейхи ва асхата алейхи нас». Тот, кто ищет довольство людей, гневя Аллаха, тот получит гнев Аллаха, и Аллах сделает, и Аллах сделает недовольными им людей. «Ваада хамиду мина наси замма», дальше пишет она. «А тот, кто хвалил его из людей, превратится в порицающего его». А потом она говорит: «О мой тамаса рид Аллах бисахати нас, ради Аллаху анху ва арда анху нас». А тот, кто ищет довольство Аллаха даже путем недовольства людей, то им будет доволен Аллах, и Аллах сделает довольным им людей. Это достоверное сообщение, которое привел Ибн Абу Шейба, Абдур-Разак, Тирмизи. Поэтому верующий человек должен думать только о том и стремиться к тому, чтобы им был доволен его Господь, чтобы избежать его гнева. Тогда, потому что дела возвращаются к Аллаху Субхану ва Тааля, потому что нет силы и мощи, кроме как с Аллахом. Это Шейх Ислам Ибн Таймия закончились на этом его слова в Маджму аль-Фатава, которые приведены. Далее сказано, то есть Шейх Ислам Ибн Таймия дальше говорит, другое его высказывание здесь приводится. Что касается опровержения и людей ереси, если при этом человек не имеет в качестве намерения объяснить, разъяснить истину, указать людям прямой путь, проявить к ним милость и благодеяние, то тогда его действие не будет правильным. Очень важные слова. То есть, если ты, когда опровергаешь кого-то из людей беда, не имеешь целью разъяснить истину людям, наставить людей на прямой путь, проявить к ним милость, проявить к ним благодеяние, то тогда деяние твое не будет праведным. Если человек проявляет строгость в порицании беда и греха, хорошо, и при этом цель его разъяснения той порчи, того нечестия, которое несет в себе это, для того, чтобы предостеречь рабов от этого, как наподобие текстов в шариате, в Коране, в Сунне, тексты ваи, тексты угрозы есть, да, и другие тексты, то это можно с такой целью. Хорошо. И даже может человек быть подвергнут бойкоту в качестве наказания ему с целью, говорит он, остановить его от того, что он совершает, и чтобы это было неповадно другим, как отсраска для других. Но опять же, говорит он, ли рахма ва лихса, но это ради милости делается. Ради благодеяния. Не для того, чтобы отомстить и удовлетворить свою душу, говорит он. Субханаллах ради. Как пророк, алейхиссалату вассалям, дальше говорит он, объявил бойкот трем людям, которые опоздали, не вышли в битву на Табук. Пришли к нему другие люди, которые не вышли на Табук, в поход на Табук, и стали приносить свои извинения и клясться. При этом они лгали. Что касается этих трех, то они сказали правду. И были наказаны бойкотом они, потом они покаялись перед Аллахом, и Аллах принял их покаяние за их правдивость. Это приводится в Минхадж Сунан-Набавия. Потом приводится его другая цитата, он говорит, если ты видишь, как кто-то из имамов строго высказывается в своих словах о каком-то человеке, который что-то сказал, то есть что-то сказал из слов заблуждения. Или даже, если этот имам вывел его из ислама, то есть назвал его неверующим, то это не считается общим хукмом, который можно применить теперь каждому, говорит он, кто сказал эти слова. Кто сказал такие же слова. То есть, если ты видишь, как какой-то имам очень в резкой форме высказался о человеке, который произнес нечто, или даже назвал его неверным, это не значит, что ты можешь теперь применить этот хукм, то есть сделать этот общий хукм ко всем, кто сказал это. Если только в этом человеке также есть те условия, при наличии которых он заслуживает такой резкости в отношении него или такфира, то есть причисления его к неверующим. Поистине, говорит он, потому что, поистине те, которые отрицают нечто из явных обрядов ислама, если он при этом недавно принял ислам или жил где-то в стране, где нет знания, он не становится неверным до тех пор, пока до него не дойдет довод пророчества. И наоборот, говорит он, если ты видишь какое-то ошибочное высказывание, которое изошло со стороны какого-то имама древнего, то есть древнего какого-то ученого, старого, то ему прощается это, потому что до него не дошел довод. Хорошо. Но не прощается тем, до которых дошел довод, то, что прощается ему первому. Поэтому называют еретиками тех, до кого дошли хадисы об азаб аль-кабр, о мучениях могилы и подобных им, но они отрицали их. Они называются бидатчиками, они называются еретиками. Но не называются еретиками Аиша и подобные ей люди, ради Аллаху она, которые не знали о том, что мертвые слышат в своих могилах. И это, говорит он, большая и важная основа, важный принцип. Задумайся о нем, потому что он очень полезен. Хорошо? Это слова тоже прекрасные, Маджмуа аль-Фатава, которые приводятся, то есть указывается на то, что может имам какой-то сказать какие-то слова, которые неправильные, но потому что до него не дошел довод. Но его не называют из-за этого еретиком. Хорошо? Или поборника нововведений. Но наоборот, может быть, другие, до которых дошли хадисы, дошел довод, например, шейх сам приводит азаб аль-кабр, например, и он отрицает это после этого, то он относится к еретикам, его относят к еретикам. Потом он до этого он говорит, что хоком такфира, или резкие слова кого-то имама о ком-то, о том, кто нечто что-то сказал, не является общим хоком применимым ко всем, к любому человеку. Потому что, может быть, этот человек рос где-то, где не было знания, хорошо, и так далее. Это что касается этого правила. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум аллаху.